Глава 277. Великий отбор. Занавес поднимается. После постоянных слухов о большом отборе ажиотаж вокруг этого события, наконец, достиг своего пика в 16 королевствах. Практически все подходящие под требования практики сражались не за кусок пирога, а лишь за возможность его попробовать. В этот день Цзян Чэнь привез своих личных охранников в столицу. Период регистрации должен был продлиться полмесяца. Там были сотни стоек для регистрации. В частности, в королевстве Небесного Древа, поскольку оно было одним из четырех великих королевств, имелось много тех, кто достиг основного требования, продвинутой сферы истинной Ци. Со всей усадьбы Цзян, помимо Цзян Чэня, Кэму, Шэнь и Фани Биюнь также участвовали в великом отборе. Цзян Чэнь однажды обсудил этот вопрос наедине с Гауюй, но ее отношение было решительным, и она была совершенно не заинтересована в великом отборе. Она подчеркнула, что интуиция подсказывала ей, что быть возле Цзян Чэня намного лучше, чем присоединиться к какой-нибудь секте. Пусть она и не стала публично критиковать решение Кэму, Шэнь и Фаня и Биюня, но в глубине души она считала их недальновидными. Она чувствовала, что они выбросили арбуз, чтобы поднять кунжутное семечко. Оставив в стороне вопрос о том, смогут ли они вообще пройти великий отбор, даже если бы они смогли, то не получили бы слишком много ресурсов от секты с их-то потенциалом. Лучше было оставаться рядом с Цзян Чэнем. Конечно, Гауюй могла только оставить эти мысли при себе. У каждого были свои амбиции, а она была только последователем и, естественно, больше ничего не собиралась говорить. Процедура регистрации в великом отборе не была сложной. Нужно было предъявить удостоверение личности, проверить силу и возраст. После прохождения этих трех частей они получали медальоны участника. Конечно же, медальон был привязан к личности каждого конкретного человека, и его невозможно было передать. Потерявший медальон практик лишался права участвовать в отборе. Цзян Чэнь в настоящее время был довольно известен в королевстве, и его появление сразу же произвело фурор возле стойки для регистрации. Многие молодые практики даже освободили для него путь, желая позволить Цзян Чэню зарегистрироваться первым. Как правило, никто не должен был уступать свою очередь в мире боевого дао, особенно в вопросах регистрации. Но тогда никто не мог даже подумать об этом. Тот факт, что он смог вдохновить практиков добровольно отказаться от своего места в очереди, показал, что Цзян Чэнь занял место в их сердцах. Однако он махнул рукой и с улыбкой отверг все их добрые намерения. Он регистрировался вместе с тремя личными охранниками и не хотел особого обращения. Когда они увидели, что Цзян Чэнь не собирается вступать в очередь и стоял там со всеми, эти простые ученики почувствовали себя еще более доброжелательно настроенными по отношению к юноше. Они почти забыли, что пришли сюда, чтобы зарегистрироваться, приветствуя Цзян Чэня и болтая с ним. Цзян Чэнь тоже вел себя довольно непринужденно. Даже когда некоторые из них попросили у него совета, он не колебался с ними беседовать. В связи с этим его популярность еще больше возросла. Те, кому посчастливилось получить от него указания, были вне себя от радости, и их глаза сверкали от возбуждения. Люди с более высокими способностями к пониманию сдерживали восторг в своих глазах, медитируя там же, где стояли, чтобы переварить советы, которые дал им Цзян Чэнь. При этом стойка регистрации, которую выбрал Цзян Чэнь, стала необычайно переполненной. В конце концов, даже ответственный за регистрацию захотел оставить свою стойку, чтобы послушать лекцию Цзян Чэня. Все-таки репутация Цзян Чэня в последнее время была просто слишком велика. Благодаря распространению слухов, все, что он сделал, стало синонимом легенд. Особенно то, что практик из чужой земли время от времени восставал против более сильных практиков, но всегда побеждал. Сначала все думали, что он полагался на поддержку Ечунлоу. Но на этот раз, когда почетный наставник отправился в секту Дивного Древа, Цзян Чэнь использовал свою собственную силу, чтобы взять в плен гениев секты Тедач Жичжоуи. Когда эта новость распространилась по различным каналам и была приукрашена ошеломляющими подробностями, Цзян Чэнь, без сомнения, стал самой молодой легендой в столице. Без помощи Ечунлоу Цзян Чэнь взял в плен двух гениев земной духовной сферы и даже самостоятельно захватил группу учеников правоохранительного органа секты. Когда эта новость распространилась, слава Цзян Чэня неудержимо взлетела вверх. На самом деле сердца обычных практиков особенно интересовались сектами. Это чувство, помимо интереса, также было смешано с некоторым отвращением и даже завистью к ученикам секты. На каком основании они в обычном мире должны были участвовать в кровавых сражениях за скудные ресурсы, а эти ученики секты могли сидеть в своих домах, наслаждаясь огромным количеством ресурсов и после этого становясь гордыми сынами небес? Почему ученики секты могли чваниться при встрече с простыми практиками и без зазрения совести идти по их головам? Пока обычные практикующие завидовали ученикам секты, в то же время простых людей раздражало их поведение, и Цзян Чэнь оказался в состоянии удовлетворить их негативные чувства. Он избил учеников секты до полусмерти, наступил на них и стащил их с тронов, тем самым лишив их всякого уважения и репутации. Надо ли говорить, что обычные практики испытывали психологический комфорт рядом с Цзян Чэнем и им хотелось пообщаться с ним, чтобы выразить свои эмоции? Учитывая все это, было не слишком сложно понять, почему обычные практикующие рассматривали Цзян Чэня как героя. Сначала они не принимали Цзян Чэня, поскольку чувствовали, что он просто был кем-то, зависящим от великого дерева, которым был Ечунлоу. Но теперь они знали, что Цзян Чэнь мог растоптать учеников секты и беспочтенного наставника. Что это означало? А это означало то, что Цзян Чэнь был обычным гением, что давало надежду рядовым практикам и делало его образцом для подражания, стать подобным которому они должны были стремиться. Цзян Чэнь не предполагал, что его неожиданное появление вызовет такой шум. Обычно регистрация должна была длиться только час, но Цзян Чэню потребовалось 10-12 часов, прежде чем его отпустили. Эта сцена заставила трех последователей, которые также регистрировались, задуматься. Они не могли не засомневаться, было ли мудрым шагом для них присоединиться к великому отбору. Тем не менее они знали, что, поскольку уже сделали свой выбор, у них больше не было возможности вернуться назад. 15-дневный период регистрации на самом деле пролетел очень быстро. К счастью, те, кто достиг минимальных требований, не захотели упускать момент и поспешили, тем самым сделав так, что осталось не так много людей, кому нужно было зарегистрироваться в течение последних двух дней. После окончания регистрации прошло три дня. Цзян Чэнь использовал это время, чтобы сделать основные приготовления. Этот первоначальный отбор не представлял сложности для Цзян Чэня. Он знал, что его цель – окончательный отбор во втором раунде. Он не был заинтересован в том, чтобы стать истинным учеником практика сферы истока. Однако он действительно нуждался в их основных ресурсах, а на его нынешнем этапе только секты 16 королевств контролировали основные ресурсы, необходимые ему для развития. Цзян Чэнь прекрасно понимал, что с ростом своего боевого дао ему никак не избежать сект, а поскольку он не мог избежать их, тогда он должен был столкнуться с ними напрямик и сделать это с размахом. Опыт прошлой жизни позволял ему ставить перед собой какие угодно цели. Хотя я, Цзян Чэнь, обладаю воспоминаниями о моей прошлой жизни и, таким образом, имею непревзойденное преимущество, это только половина успеха. Если я не смогу подавить свою гордость и не присоединюсь к сектам, тогда буду встречать только все более и более сильных молодых гениев в будущем. В этом огромном мире не все они такие же неумелые, как те дачжи. Цзян Чэнь обдумал все, после чего принял решение. Он должен постараться изо всех сил на этом великом отборе. В одном королевстве небесного древа было около 50 тысяч человек, которые достигли продвинутой сферы истинной ци в возрасте до 40 лет. Все четыре великих королевства могли собрать подобное число. Из королевств второго порядка зарегистрировалось около 10 тысяч. Третьесортные королевства, такие как Восточное королевство, смогли отправить около 2-3 тысяч. После разрушительного восстания герцога Парящего дракона оно, без сомнения, было на последнем месте вместе с королевством Темной Луны. После того, как королевство Темной Луны вторглось в Восточное королевство и потерпело сокрушительное поражение от рук Цзян Чэня, оно понесло большие потери, и количество элитных воинов в нем уменьшилось. Число людей из этих двух королевств составляло менее тысячи. Это была настоящая трагедия. В рамках союза 16 королевств все количество участников, вместе взятое, составляло почти 400 тысяч. Хотя это число казалось огромным, оно все еще было далеко от ожиданий четырех великих сект. Они думали, что сумма, по крайней мере, превысит 500 тысяч или, возможно, даже достигнет миллиона. Они не предполагали, что найдется менее 400 тысяч подходящих кандидатов. Ведь чем меньше общий знаменатель, тем меньше у них выбора. Унаследованная с древних времен территория находилась в центре союза 16 королевств, в пределах третьесортного королевства Алого Пламени. Обладание унаследованной территорией в пределах его границ должно было стать благом для королевства Алого Пламени. Однако это был настоящий кошмар, потому что четыре великие секты не позволили бы появиться рядом с ней сильному королевству. Почему? Естественно, потому что они были обеспокоены тем, что королевство Алого Пламени может стать слишком сильным и решит контролировать все остальные королевства, угрожая положению и власти четырех сект в 16 королевствах. Четыре великие секты не могли допустить подобного развития ситуации. Поэтому самые сильные королевства и четыре великие секты Союза заключили соглашение, которое ограничивало развитие королевства Алого Пламени, постоянно останавливая его на стадии королевства третьего мира и никогда не позволяя ему питать какие-либо надежды на процветание. Всякий раз, когда в пределах его границ появлялся гений, его немедленно забирали из королевства Алого Пламени и направляли в секту, где промывали мозги, чтобы он хранил верность сектам до самой смерти. Поэтому королевство Алого Пламени не могло стать сильным. Королевская семья этого королевства также была словно марионетки и, казалось, приняла свою судьбу, даже ни разу не подняв восстание. Тем не менее число участников из этого королевства оказалось немного больше, чем из Восточного королевства и королевства Темной Луны. Оно занимало третье место с конца. На самом деле было довольно удивительно, что стыд стать последним не приземлился на его голову. Для поездки из королевства Небесного Древа в королевство Алого Пламени требовалось от 3 до 4 дней. Перед отправлением Цзян Чэнь убедился, что все устроились дома. Очевидно, он не мог взять с собой армию птиц мечей, поэтому оставил их Гауи, приказав защищать поместье. Тем не менее Цзян Чэнь привез с собой златозубых крыс. Главное, что огромные каменные гнезда можно было поместить в пространственное кольцо и, таким образом, облегчить перенос. Определяющим фактором стало и то, что никто ничего не знал об унаследованной земле. Таким образом, дополнительная подготовка была не лишней. Участники из Королевства Небесного Древа достигли Королевства Алого Пламени менее чем за день. Что касается Королевства Алого Пламени, теперь это было оживленное место, так как многие участники туда уже прибыли. Глава 278. Четыре великих предка. На окраине Королевства Алого Пламени раскинулась огромная равнина. Здесь собралось почти 400 тысяч участников. Лица участников едва сдерживали волнение. Им только что сообщили, что самые высокопоставленные лица четырех великих сект вот-вот прибудут, чтобы объявить для них правила отбора. Они слышали, что прибудут не только руководители четырех великих сект, но даже четыре великих предка. Четыре великих предка всегда были легендарными существами в 16 королевствах. Даже многие ученики сект никогда не встречали их, не говоря уже об обычных практиках. Даже старший эшелон власти сект не мог видеть праотцов, когда им заблагорассудится. Предки представляли собой наивысший уровень власти внутри союза. Непобедимые, они держали жизнь и смерть у себя на ладони. Когда молодые практики услышали, что предки вскоре появятся и заговорят с ними, как они могли не скакать от радости. Некоторые молодые люди с особенно ярким воображением даже мечтали о том, чтобы иметь какой-то особый потенциал, который бросится в глаза предкам, тогда они действительно могли бы попасть в секту и прогуляться среди облаков. И таких диких фантазий было немало, особенно когда дело касалось молодежи, кто из них не грезил наяву. Возраст подростков и 20-летних, в эти годы юноши буквально наполнены воображением. Многие из них никогда не видели даже глав четырех великих сект, не говоря уже о предках. Однако выражение лица Цзян Чэня оставалось таким же спокойным, как и его сердце. Он пришел сюда не ради того, чтобы осмотреть достопримечательности и поглазеть на старших руководителей. Он пришел на финальную битву. Несмотря на то, что сейчас был всего лишь групповой отбор обычных практиков, Цзян Чэнь не позволял ни малейшей ряби появиться в своем сердце. С его-то знаниями, оставшимися у него после перевоплощения, он просто не мог волноваться из-за встречи с практиками сферы истока. Еще менее вероятно было, что он станет преклоняться перед ними, как и другие. В прошлой жизни даже эксперты, которые были в сотни тысяч раз сильнее, чем эти практики сферы истока, вели себя с чрезвычайной вежливостью перед Цзян Чэнем. Он полностью проигнорировал пылкую атмосферу вокруг себя и активировал каменное сердце, временно войдя в медитативное состояние. Когда вместе собралось 400 тысяч человек, Даже если все говорили только шепотом, сцена была похожа на огромный кипящий котел, непрерывно наполненный гулом голосов. Хо! В воздухе раздался рев. Он рассеялся на бесчисленные раскаты грома и, казалось, мгновенно покрыл небо, заставив кровь каждого присутствующего здесь вскипеть. 400 000 практиков внезапно замолчали. «Ха-ха, преследующий солнце, неужто ты, старый монстр, снова пытаешься важничать?» Еще один дикий и необузданный рев прошелся по небу. 4 луча света прорвались сквозь облака, заполненные суровой божественной аурой, они были словно небесные существа, спускающиеся на землю. В небе сияли все виды света и великолепия. Сильная аура сразу же покрыла площадь в 1000 ли. Кровь пребывавшего в медитации Цзянчиня слегка ускорилась, заставив его открыть глаза и использовать глаз Бога, чтобы посмотреть вверх. 4 луча света парили в воздухе с 4 разных сторон. 3 мужчин и 1 женщина, 4 почтенных практика сферы истока, 4 предка великих сект. Сердце Цзянчиня застучало, когда он прищурил глаза, чтобы посмотреть на 4 фигуры, стоящие там, как если бы они были богами, спускающимися на землю. Такие сильные ауры действительно были чем-то, чего он никогда раньше не испытывал рядом с Ечунлоу. Цзянчэнь не сомневался, что это были именно те 4 человека, контролировавшие основную власть и ресурсы в 16 королевствах, выступая в качестве представителей 4 великих сект. Секта Пурпурного Солнца, секта Дивного Древа, секта Дуновения Ветра и секта Мириад Духов. Взгляд Цзянчэня сначала остановился на старшем, который был вторым слева, одетый в зеленый халат, со шляпой, похожей на корону, на голове, от его тела исходило неземное чувство, а длинные усы опускались до самой груди. Чувство спокойствия разливалось между его бровей, как будто он полностью отделил себя от страстей этого мира. Это, должно быть, почтенный старец 1000 листьев из секты Дивного Древа, решил Цзянчэнь. Первый предок слева был высоким и коренастым, его глаза сверкали, как молнии, наполняя трепетом всех присутствующих. Огненно-красные одеяния покрывали все его существо, словно огненный шар, который вспыхивал и пылал, оставляя у людей впечатление, будто он может окутать пламенем весь этот мир. Цзянчэнь мог почти со 100-процентной уверенностью мог сказать, что этот человек был почтенным старшим преследующим солнце из секты Пурпурного Солнца. Третьей слева была леди, чистая, как лед, и прекрасная, словно нефрит. Одетая в белые одеяния, она выглядела как фея среди облаков. Она была среднего возраста, но казалась чрезвычайно красивой. Естественно, это была почтенная старшая ледяной туман из секты Дуновения Ветра. Тот, что находился справа, был мускулистым мужчиной. Его одежда выглядела наиболее дико среди всех 4, так как больше напоминала лохмотья, свисавшие, словно хвост у перепела. Выглядел он при этом довольно взъерошенным. Его голову покрывала непослушная, словно львиная грива, копна волос, беспорядочно падающих ему на плечи. Духовное существо под ним выглядело еще более странным, поскольку у него было 9 голов. Оно идеально и подходило этому дикому коренастому человеку. Они вместе казались еще более свирепыми и внушали другим естественное уважение и страх. Этот человек, должно быть, был почтенным старшим 9 львов из секты Мириад Духов. Цзянчэнь уже слышал о 4 великих предках от Ечунлоу, и, хотя раньше никогда с ними не встречался, он все же мог различить, кто из них кем являлся. Они были опытными практиками сферы истока, и одного небрежного слова от них было достаточно, чтобы вокруг стало тихо. Даже духовный король не смог бы воспроизвести подобную ауру. Цзянчэнь похвалил их в своем сердце. Это 4 великих предка. Почтенные практики сферы истока, боже, мне снится, ха-ха-ха, это действительно они. Дедушка, ваш ребенок наконец-то увидел 4 великих предков. Будьте здоровы в подземном мире и защитите своего ребенка, чтобы он в этом великом отборе смог выделиться из толпы и стал их личным учеником. Ваш ребенок воспользуется этой возможностью и принесет честь и славу предкам, чтобы вы могли гордиться мною. После мгновенного оцепенения те из 400 000, кто обладал более высоким уровнем боевого развития, первыми начали приходить в себя, их губы дрожали, и слезы собрались в уголках их глаз. 4 великих предка были тотемами 16 королевств, их абсолютными идолами. Как не растрогаться и не заплакать, когда видишь, что праотцы сами снизошли до них. В воздухе продолжали появляться фигуры, однако они знали свое место и выстраивались позади предков. Очевидно, Эти люди являлись высшими руководителями четырех великих сект, судьями первоначального отбора. Преследующий солнце, раз уж ты любишь выступать на сцене, почему бы тебе не начать? С улыбкой проговорил дикий коренастый предок девять львов, тряхнув своими распущенными волосами. Преследующий солнце из секты пурпурного солнца слегка улыбнулся и не стал отказываться. Он пришпорил своего коня, и тот сделал несколько шагов вперед. Живая атмосфера боевого дао всегда изобиловала в пределах 16 королевств. С появлением четырех великих сект, как знамен этого дао, эта атмосфера стала только богаче, распространившись на соседствующие 16 королевств. Сегодня мы собрались здесь, потому что настал момент избрать гениев для вступления в секты. Посоветовавшись между моими товарищами даосами и мной, сегодня мы даруем вам, обычным практикам, шанс подняться на голову выше своих сверстников, получив возможность стать выдающейся фигурой. Таким образом, этот старик надеется, что вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы привлечь наше внимание и полностью раскрыть свой потенциал. Почтенный предок преследующий солнце был известен своим суровым характером, и от него всегда исходило угнетающее чувство. Возможно, вы можете счесть несправедливым, что вам нужно пройти первоначальный отбор, прежде чем вы сможете получить право на участие в соревнованиях с учениками секты. Теперь я могу сказать вам, что в этом нет ничего несправедливого. Справедливости никогда не существовало в мире боевого дао. Вы родились в мирской пыли, а они – в сектах. Ваши начальные условия совершенно отличаются друг от друга. Хотя это может быть жестоким, в мире боевого дао низкое происхождение зачастую является первородным грехом. Теперь четыре великие секты дают вам шанс стряхнуть с себя судьбу, проложенную низким происхождением, и дать вам шанс, словно карпам, превратиться в драконов. Если вы сможете воспользоваться этим шансом, я даю вам слово, что вы получите те же возможности, что и ученики секты. Во втором раунде отбора ученики сект не получат специального обхождения, и правила не будут на их стороне. Вы увидите честную конкуренцию, когда достигнете второго этапа отбора. Толпа заволновалась. Честная конкуренция. По крайней мере, 90% из 400 тысяч были обеспокоены этим. Они были обеспокоены тем, что участие обычных практикующих было просто формальностью, что окончательная битва будет проводиться между учениками секты. Они боялись, что они, будучи обычными практиками, появятся здесь только в качестве мальчиков для битья. Но слова старшего преследующего солнца полностью развеяли их колебания и наполнили их сердца эмоциями. Если не будет предвзятого отношения к ученикам секты во второй части отбора, тогда у них мог появиться шанс. Даже если они не смогут войти в число лучших 16 кандидатов, у них все же останется шанс вступить в секту, если они продемонстрируют весь свой потенциал. Верно, когда кто-то попадал в секту, это было похоже на карпа, превращающегося в дракона, плывя вверх по течению и оставляя смертный мир позади. Конечно, не будьте слишком оптимистичны, поскольку это отбор, он, естественно, будет суровым. Конкуренция будет ожесточенной. Вы должны быть мысленно подготовлены к отчаянию на уровне тысячи лотосов, пытающихся взобраться на деревянный мост. Голос почтенного предка преследующего солнце звучал как звонкий колокол, напоминая всем практикующим, чтобы они не радовались раньше времени. Вас около 400 тысяч, но лишь менее 10 тысяч попадут во вторую часть отбора. После этого секты выберут не более 30% участников. То есть, из 400 тысяч только 3 тысячи, в конце концов, смогут попасть в одну из сект. Соотношение 3 тысяч к 400 тысячам было эквивалентно выбору одного из 100. Это соотношение поистине было жестоким, но слушавшие его внизу практики ниже стали необычайно взволнованными. Целых 3 тысячи, это число превзошло все их ожидания. В конце концов, обычные практики не питали слишком много иллюзий, когда сталкивались с сектами. Они стремились туда войти и знали, насколько сложно было вступить в одну из них. Для них даже тысячи человек было бы много. Но, подумать только, примут 3000. Цзян Чэнь также легонько вздохнул, услышав это число. Похоже, четыре великие секты сильно торопятся. Принять 3000 сразу, означает, что каждая секта получит почти 1000 человек. Его действительно поразило, насколько сильно встревожились секты. Глава 279.1. Пять испытаний первого отбора. Действительно, все было так, как и думал Цзян Чэнь. В эти дни четыре великие секты чувствовали, что им нужно действовать как можно скорее. Если бы не это чувство надвигающегося кризиса, с тем уровнем репутации, которым обладали четыре великих предка, они никогда бы не появились перед обычными практиками, а тем более не стали бы разговаривать с ними. Предок, преследующий солнце, продолжил, рассказав им о правилах. «Я верю, что каждый присутствующий здесь уже получил немного информации в отношении предстоящего великого отбора. Я здесь, чтобы обрисовать правила. Великий отбор разделен на три этапа. Первый этап – это начальный отбор. Как только вы его пройдете, то вступите во второй тур, который продлится 3 года, вместе с учениками 4 великих сект. Из этой группы будут выбраны 64 сильнейших участника, которые и войдут в финальный этап. Из их числа будут отобраны 16 лучших. Они будут разделены соответственно между 4 сектами и получат личное руководство от предков. Если говорить откровенно, они станут нашими личными учениками, даже истинными учениками. Личные ученики непосредственно получали указания от предков, но истинным ученикам передавалось все наследие предка. Это был еще более продвинутый уровень, чем личные ученики. 3 этапа большого отбора были четко очерчены. Первым этапом они должны были снять сливки с этого урожая и отобрать около 10 тысяч из 400 тысяч человек. Затем эти люди должны будут присоединиться к ученикам секты, приступая ко второй стадии великого отбора. Этот этап будет самым продолжительным и продлится в течение 3 лет. Эти 3 года станут не только вторым раундом, но и процессом самосовершенствования. На этом этапе во всей красе проявится сила и скрытый потенциал участников, а конкуренция будет очень жестокой. Этот раунд отбора выявит 64 сильнейших кандидата. Эти 64 человека затем приступят к 3-му этапу, в результате которого останутся лишь 16. Этим 16 участникам суждено будет стать победителями. Конечно, многим из присутствующих не хватало амбиций, чтобы бросить вызов и попасть в список 16 лучших. Они не чувствовали, что их сила дает им право бороться с выдающимися учениками секты. Однако они вполне могли побороться за 1 из 3000 мест, чтобы вступить в секты. Это была более разумная цель. Помните, что в этом отборе мы стремимся к целостному подходу. У вас может не быть лучшего потенциала, но если вы проявите уникальные таланты в других областях, то у вас может появиться шанс войти в секты. Если эти таланты особенно необычайны, то вы можете привлечь к себе дополнительное внимание. Предел для нас, 4 стариков, это 4 личных ученика, но, если у вас есть особые навыки в других областях, мы можем открыть для вас черный ход. Конечно, оговорка заключается в том, что ваш потенциал тоже должен быть достаточно велик, чтобы привлечь наше внимание. Например, если вы обладаете невероятными навыками в дао медицины или вы добились большого успеха в области украшения духовных существ, или, если у вас есть мастерское понимание древних символов, построение механизмов, понимание боевых построений или прочего, тогда еще существует надежда войти в 1 из сект. Предок, преследующий солнце, изложил все настолько подробно, насколько мог, и после этих слов замолчал. Он хотел дать аудитории некоторое время, чтобы переварить эту информацию и оценить свой собственный потенциал. Это означает, что, даже если я проиграю на основе потенциала боевого дао, у меня все еще есть шанс, если мой потенциал в других областях будет столь же ошеломляющим. ТЦ, мой учитель сказал, что у меня есть врожденная чувствительность к построениям, возможно, я гений формаций. ПФ, продолжай мечтать. Формации не так уж просты, но я с юности обладал способностью общаться с духовными созданиями. Возможно, я смогу стать учеником секты Мириад Духов. Секта Мириад Духов была сектой, наиболее искусной в обучении и воспитании духовных существ. Почти все ее ученики проявляли таланты в этой области. Поэтому, когда кто-то сражался с учеником секты Мириад Духов, он сражался не только против практика, но и против духовного существа противника. Вполне возможно, что суровые духовные создания некоторых наиболее невероятных учеников были даже сильнее своего хозяина. Хе-хе, прекрасно, это просто фантастика. Мой потенциал в Дао-пилюль никогда не мог найти области для своего применения и продемонстрировать себя во всей красе. Это мой шанс, моя цель, секта Дивного Древа. Секта Дивного Древа была бесспорным королем в области медицины среди 4 великих сект. Все молодые люди, обладающие потенциалом в области создания пилюль, будут стремиться попасть в секту Дивного Древа. Хм, эти мечтающие идиоты. В мире боевого Дао, естественно, королем является военное Дао. И что с того, если вы используете нетрадиционные методы для вступления в секту, когда вашего боевого Дао не хватает? Вы станете всего лишь слугами для других. Только боевое Дао, бессмертная легенда и король всего. В этой жизни мое внимание сосредоточено только на боевом Дао. Я использую меч в своей руке, чтобы войти в секту Пурпурного Солнца. Естественно, это были слова молодого человека, сосредоточенного на боевом Дао. Когда разговор заходил об атмосфере боевого Дао и его основах, секта Пурпурного Солнца, несомненно, считалась сильнейшей. Что касается оставшейся секты Дуновения Ветра, она не могла сравниться с сектой Дивного Древа с точки зрения Дао-пилюль, не была столь же продвинутой, как секта Пурпурного Солнца. В наследии боевого Дао, естественно, была хуже секты Мириад Духов в приемах укрощения духовных существ. Тем не менее секта Дуновения Ветра обладала навыком, который не могла превзойти никакая другая секта, и это была способность находить гениев. Секта Дуновения Ветра обладала множеством методов, которые позволяли им определять гениев с нераскрытым потенциалом и выкапывать это золото из песка. Именно это умение позволило секте Дуновения Ветра обнаружить многих гениев. Эти особые методы и ее необычные основы ставили секту в один ряд с остальными тремя из четырех великих сект. Глава 279.2. Пять испытаний первого отбора. У каждого практика была секта, в которую он стремился попасть. Некоторым нравился акцент секты Пурпурного Солнца на боевом Дао, другим нравилась предрасположенность секты Дивного Древа к Дао-пилюль, третьи склонялись к непобедимому превосходству секты Мириад Духов по части укрощения духовных существ, и, конечно же, были и те, кто желал, чтобы у них оказались особые таланты, которые смогла бы обнаружить секта Дуновения Ветра. Однако они все равно были немного обеспокоены. Так как же будет проходить этот первый этап, как они узнают, есть ли у нас необычный потенциал? Да, и с таким большим количеством участников, что, если они пропустят кого-нибудь? Не волнуйся, я не верю, что они не подумали об этих проблемах, раз уж решили провести отбор. Четыре великие секты обладают великими навыками, и у них, естественно, есть свои способы с этим справиться. Прекрати суетиться. Со слухом четырех предков они могли уловить обрывки всех разговоров, происходящих под сценой. Предок, преследующий солнце, от всей души рассмеялся. Должно быть, среди вас есть те, кто беспокоится, как мы откроем ваш потенциал среди сотен тысяч участников. Могу вас заверить, это несложно. В голосе преследующего солнце слышалась уверенность. Если вы намеренно не станете скрывать свой потенциал и хотите, чтобы вас заметили, испытаний будет достаточно, чтобы полностью раскрыть ваш потенциал. А теперь я объясню правила первого этапа. На первом этапе будет всего 5 испытаний. Мы объединили некоторые характеристики унаследованной территории для их проведения. Первое испытание – одно из испытаний сердца. В мире боевого Дао, независимо от вашего потенциала, вы должны пройти испытание сердца. Если вы его не пройдете, то будете обречены на посредственность в этом мире. Без сильного сердца, в конце концов, вы ничего не добьетесь на своем пути Дао. Первым было испытание сердца. Цзян Чэнь втайне аплодировал преследующему солнце. Эти правила предки придумали лично. Поставив испытание сердца в качестве первого, они подтвердили, что достойны быть практиками сферы истока. Те, кто вошел в сферу истока, знали, как трудно было сформировать духовного младенца. Ечун Лау никак не мог продвинуться вперед, потому что не уделял достаточного внимания силе сердца. У предков не было никаких отношений с Ечун Лау и, естественно, они не дали бы ему никаких указаний. Предки начали с испытания сердца, поскольку знали, что сила сердца является жизненно важной предпосылкой для перехода в сферу истока. Второе испытание проверяет врожденные таланты. В процессе его прохождения вам предстоит принять множество решений. Вы можете выбрать тест на проверку боевого Дао, Дао-пилюль или формаций. Конечно, самое лучшее, что можно сделать, это пройти их все. У вас будет больше возможностей раскрыть свой собственный потенциал. Испытать талант в качестве второго теста имело смысл. Дело было не в том, что люди с обычным талантом не могли довести уровень своей подготовки до совершенства в мире боевого Дао, но такие люди встречались столь же редко, как чешуя дракона, по сравнению с гениями. Цзян Чэнь однажды слышал о подобном примере в своей прошлой жизни. Человека, о котором шла речь, звали Ханьли, и он родился совершенно обычным, не имея духовной основы в своем теле, но позже он стал сильнейшим в своем мире и, в конце концов, вознесся в мир бессмертных. Тем не менее примеров практиков с посредственным талантом, достигших уровня совершенства, было ничтожно мало и встречались они крайне редко. Это доказывало, что талант по-прежнему был очень важен на пути обучения. Потенциал тела Цзянчиня можно было охарактеризовать как обычный, но он смог поднять его с помощью различных методов, которые почерпнул из своей прошлой жизни. Третье испытание будет на выносливости потенциал. В этом испытании вы столкнетесь с бесконечной горой. На горе 10 тысяч ступеней, разделенных на 10 этажей. Уровень этажа и действия, которые вы сможете предпринять, определят вашу выносливость и потенциал. Перед входом вам подробно объяснят правила. Четвертое испытание – бой. На пути боевого дао невозможно избежать сражений. Это будет проверка ваших навыков в реальных боевых действиях и вашего понимания техники боевых искусств. Если испытание таланта состоит в том, чтобы проверить ваши врожденные способности, тогда это испытание предназначено, чтобы проверить ваше восприятие и умение действовать в реальном бою. Таланты и восприятие были похожи, но все-таки отличались. Врожденные таланты – это потенциал, с которым вы родились, например, телосложение Луаня Лун Цзюисюя. Это был врожденный талант, и притом выдающийся. Восприятие – это сила понимания. Трудно было сказать, что было важнее в мире боевого дао – талант или понимание. Но если бы кто-то обладал обоими, то он и считался бы гением, о которых так часто упоминают люди. Если сначала проверить выносливость и потенциал, а затем уже навыки практического боя, это позволило бы избежать травм боевого испытания, которые могли бы повлиять на предыдущие тесты. Эта договоренность была разумной. Цзян Чэнь также внутренне одобрил это. Они были старыми монстрами сфер истока, поэтому позаботились обо всех деталях и хорошо продумали первый отбор. Пятое испытание может показаться немного глупым, но это то, что никто не может игнорировать. В этом испытании мы проверим вашу удачу. Фортуна выглядит как нечто абстрактное и неосязаемое, но это то, что нельзя игнорировать в мире боевого дао. У некоторых есть чрезвычайный потенциал, у других есть превосходные способности к восприятию, но почему они не могут достичь вершины боевого дао? Чего же им не хватает? Удачи. Когда-то жил великий практик, которого внезапно во время путешествия поразила молния. Это классический пример отсутствия удачи. Поэтому не относитесь к этому испытанию легкомысленно. Цзян Чэнь был по-настоящему впечатлен четырьмя предками, когда услышал об этом последнем испытании. Эти четыре предка действительно находились на уровне выдающихся существ Союза 16 королевств. Глава 281. Три секты сражаются за Цзян Чэня. Пять испытаний первого отбора были такими. Первое – испытание сердца, второе – испытание таланта, третье – испытание потенциала, четвертое – испытание боевых навыков и пятое – испытание удачи. Цзян Чэню было трудно найти недостатки в подготовке этих испытаний, даже учитывая его прошлый опыт. Когда Цзян Чэнь тщательно проанализировал смысл этих пяти испытаний в своем уме, снова зазвучал голос преследующего солнце. После этих пяти испытаний вы будете разделены в зависимости от вашего потенциала, способностей и будущих перспектив. Первый отбор смогут пройти лишь 10 тысяч из 400 тысяч участников. Затем эти 10 тысяч практиков примут участие во втором отборе вместе с учениками того же возраста из четырех сект. Тогда же 3 тысячи счастливчиков получат право вступить в секты. Но из этих 3 тысяч было еще неизвестно, сколько смогут войти в число последних 64 участников. В конце концов, противники, с которыми столкнутся эти 3 тысячи, будут гениями сект. Это не внушало оптимизма по отношению к тому, сколько позиций среди последних 64 участников будет занято обычными гениями. Хорошо, это все, что я хотел сказать в отношении отбора на данный момент. Будут люди, специально отвечающие за каждое испытание, и они подробно объяснят вам их правила. Помните, перед тем, как вы приступите к испытаниям, вы должны сдать свой регистрационный жетон для получения жетона участника, одежды и маски. Напомню, что участие в отборе является анонимным. Вам не разрешается раскрывать свою реальную личность. Почему это так, спросите вы? Ответ прост. Это необходимо для предотвращения обмана и для гарантии, что четыре великие секты сделают свой выбор справедливо. То же самое будет и на втором этапе отбора. Вы могли бы спросить, будут ли ученики секты также сохранять анонимность? Конечно, нет. Они уже являются частью секты и участвуют в отборе, чтобы соревноваться за последние 64 места. Им не нужно действовать анонимно. И это правило тоже несложно было понять. У мирских практиков было разное происхождение, национальности, естественно, у них уже сложились определенные отношения с четырьмя великими сектами. Таким образом, могла сформироваться нездоровая конкуренция, поскольку отношения зачастую преобладают над правилами. Если же они будут проводить отбор анонимно и сделают так, чтобы четыре великие секты не могли набирать людей на основе личных отношений, то набор можно будет провести путем честной конкуренции. Конечно, правила были справедливыми, но все еще оставалось место для обмана. Ничто не может быть совершенным, и правила могли лишь свести к минимуму возможность обмана. Некоторые конкретные ситуации были неизбежны, и с этим ничего нельзя было поделать. Например, взять Цзянчиня, его характерный стиль рано или поздно непременно будет признан на втором этапе отбора. Его свет был слишком ярким, чтобы его можно было заглушить, не говоря уже о том, что ему не нужно было ничего скрывать в подобном отборе. Перед финальным соревнованием он предстанет перед выдающимися гениями 16 королевств. Если бы он скрывал слишком много своих сил, это было бы безответственно по отношению к самому себе. Хорошо, идите и получите свои жетоны участников, одежду и маски в соответствии с вашей национальностью. Предок, преследующий солнце, сразу после объявления правил покинул сцену, оставив ее на тех, кто отвечает за детали отбора. Четыре секты отправили тысячи своих руководителей среднего и высшего звена на этот великий отбор, продемонстрировав, насколько важно для них проходящее в этом году мероприятие. Цзян Чэнь стоял в очереди, не испытывая ни нетерпеливости, ни беспокойства. Внезапно перед его глазами вспыхнул белый свет, и перед ним приземлилась фигура мужчины. Это был старший управляющий, ехавший верхом на духовном существе. Стиль его одежды напоминал предка девять львов из секты Мириад Духов, а на его коне красовался уникальный знак этой секты. Скорее всего, этот человек был одним из высших руководителей секты Мириад Духов. «Хе-хе, молодой друг, я с первого взгляда узнал тебя среди толпы из 400 000 человек. Ты, Цзян Чэнь?» Мужчина улыбался и выглядел довольно доброжелательным и любезным. «Позволь мне представиться. Я, Ван То, заместитель главы секты Мириад Духов. Я слышал, что молодой друг Цзян Чэнь обучил 1000 духовных птиц создавать построение и захватил в плен 2 учеников земной духовной сферы из секты Дивного Древа в Королевстве Небесного Древа. У заместителя главы Ван То прекрасная разведывательная сеть», — слегка улыбнулся Цзян Чэнь. «Ха-ха, скорее, все и так уже знают об этом. Юный друг Цзян Чэнь, я не люблю тратить время на пустые слова. Я здесь, чтобы пригласить тебя присоединиться к моей секте Мириад Духов. Хотелось бы услышать, не заинтересован ли в этом юный друг? О, а разве это приглашение заместителя главы Ван не противоречит правилам?» — усмехнулся Цзян Чэнь. «Отбор ведь еще не начался, верно? До начала великого отбора это нельзя считать нарушением. Если юный друг Цзян Чэнь кивнет, я сразу же заберу тебя и сделаю своим личным учеником. Тогда тебе вообще не придется участвовать в первом этапе отбора, и ты сможешь перейти непосредственно ко второму этапу». Ван То, заместитель главы секты Мириад Духов, сам попросил Цзян Чэня стать его личным учеником. Стоявшие вокруг Цзян Чэня участники сразу же разволновались, когда услышали это. Все моментально взглянули на Цзян Чэня с восхищением. Такое обращение ему прямо на колени с неба свалилось. Он мог обойти первый раунд отбора и приступить сразу ко второму этапу, и ему не пришлось бы беспокоиться о борьбе за место в секте. Он мог просто сражаться за последние 64 места в финале. Возгласы изумления звучали со всех сторон. В них слышались восхищение и зависть. Все глаза были направлены на Цзян Чэня. Все участники думали, что ему посчастливилось взлететь в небо одним прыжком. Глава 282. Три секты сражаются за Цзян Чэня. Лицо Цзян Чэня освещала едва заметная улыбка. Хотя секта Мириад Духов была одной из четырех великих сект, это был не лучший выбор для Цзян Чэня. Его первым и единственным выбором могла стать лишь секта Дивного Древа. Он нацелился на секту Дивного Древа именно потому, что они лидировали в сфере изготовления духовных лекарств. То, в чем он сейчас нуждался больше всего, это духовные лекарства и лучшие ресурсы духовной медицины. Хотя секта Мириад Духов была хороша в области украшения и выращивания духовных существ, она не особо подходила Цзян Ченю. Кроме того, секта не смогла бы научить юношу ничему новому в отношении духовных существ. Более того, скорее это им нужно было просить Цзян Ченя чему-нибудь их научить. Он колебался, не зная, как вежливо отказать ему, когда появилась очередная вспышка духовной силы и рядом с ним приземлилась женщина. Заместитель главы Ван, нехорошо заниматься вербовкой до начала отбора, на ее губах заиграла улыбка, словно скрывавшая в себе намек на искушение и некое обещание. Каждое движение и изгиб ее тела были весьма соблазнительны. «Юный друг Цзян Чень, я заместитель главы Цзян Жоу из секты Дуновения Ветра. У нас с тобой одинаковая фамилия, возможно, мы даже были частью одного и того же клана 500 лет назад. Я нахожусь здесь по приказу предка секты Дуновения Ветра, чтобы пригласить тебя к нам. До тех пор, пока ты, Даос Цзян, что ты имеешь в виду? Я пришел первым, а порядок очередности должен соблюдаться во всем, разве не так?» Ван То почувствовал себя немного встревоженным, когда Цзян Жоу внезапно прервала его, а сердце мужчины сжалось, когда она упомянула об их общей фамилии. «Хе-хе-хе-хе», восхитительно рассмеялась Цзян Жоу. «Заместитель главы Ван, о чем ты беспокоишься? Выбор за юным другом Цзян Ченем. Если он уже предрасположен к определенной секте, то теперь у него есть выбор. Что толку нам кричать друг на друга?» Ван То тихо фыркнул. «Даос Цзян, вы даже использовали свое уникальное искусство соблазнения. Это уже порочная тактика. Кто из молодых людей сможет сопротивляться твоему искусству?» Глаза Цзян Жоу засияли, и она рассмеялась. «Заместитель главы Ван, если у вас в рукаве есть свои трюки, вы тоже можете их показать!» Ван То крикнул. «Юный друг Цзян Чень, если ты не удовлетворен позицией моего личного ученика, то даже предок моей секты будет готов принять тебя к себе в ученики. Он не откажется принять тебя в качестве личного ученика, если ты обладаешь необычайным талантом к воспитанию духовных существ». Он повысил ставку. Цзян Жоу собиралась уже тоже добавить к своим условиям что-то еще, когда сверху раздался мягкий голос. «Друзья, разве правильно так поступать? Хаэм, вы пытаетесь украсть талантливого человека из моего королевства прямо у меня на глазах? Что?» Выражения лиц Цзян Жоу и Ван То изменились, когда они увидели, кто прибыл. Насторожившись, они с трудом выдавили из себя улыбки. Вновь прибывший обладал необыкновенной аурой и внешне походил на изящную иву, приветствующую ветерок. Это был сам глава секты Дивного Древа, Се Тяньшу. Се Тяньшу являлся действующим главой секты и занимал в секте второе место после предка Тысяча Листьев. В этом он опережал даже уважаемого старейшину Те Луна. Будучи главой секты, он, естественно, слышал о действиях Цзян Ченя за последние пару дней. На самом деле он внимательно следил за Цзян Ченем, но из-за некоторых обстоятельств не смог появиться, чтобы попросить юношу присоединиться к своей секте. В конце концов, он был главой секты. Цзян Чень и уважаемый старейшина Те Лун находились в разгаре яростного противостояния. Даже если он очень хотел принять Цзян Ченя, ему приходилось ждать, пока эта волна не спадет. В противном случае его поведение в качестве главы секты было бы расценено как поспешное, лишенное хороших манер и понимания картины событий в целом. Однако теперь, когда его соперники Ван То и Цзян Жоу в открытую пытались украсть его цель, Се Тяньшу было бы слишком сложно усидеть на месте. Оставив в стороне вопрос о потенциале Цзян Ченя, только его безжалостность в противостоянии семье Те сделала Цзян Ченя достойным того, чтобы быть принятым в его секту. В конце концов, завуалированная борьба и открытая конфронтация между семьями Се и Те были извечной темой в секте Дивного Древа. Если Цзян Чень мог стать занозой в бок у семьи Те, тогда не было причин не принять его. Хе-хе, глава секты Се, Цзян Чень на протяжении 2 лет находился в королевстве Небесного Древа, и секта Дивного Древа не сделала ни единого шага ему навстречу. Вы не можете запретить нам пригласить к себе того, кого сами принимать не хотели, не так ли? Не говоря уже о цели этого великого отбора. Мы здесь, чтобы раскопать таланты. Вы пытаетесь запретить нам привлечь кого-то, кто вам не нужен. Неужели это попытка публичного притеснения гения Цзян Ченя? Вы хотите добиться того, чтобы он никогда не смог сделать себе имя? Странно усмехнулся Ван То. В самом деле, так оно и есть. Вы говорите так, будто ваша секта Дивного Древа ценит таланты, но я слышала, что некоторые представители из вашей секты подавляют Цзян Ченя, независимо от его достоинств. Вам не нужен такой гений, как он, но ты все равно смеешь говорить, что мы тоже не можем его заполучить. Какая в этом логика? Цзянжоу тоже не собиралась стоять в стороне. Лицо Се Тяньшу потеряло весь цвет от их слов. Он оказался в довольно неловкой ситуации. Какое-то мгновение спустя он понял, что проиграл. Это правда, Цзян Чэнь долгое время находился в королевстве Небесного Древа, но секта Дивного Древа не пригласила его, позволив столь прекрасной жемчужине покрыться пылью. Это была явная халатность со стороны секты. Однако Цзян Чэнь только недавно начал демонстрировать столь высокий потенциал, да и сам он лишь в последние дни начал обращать на него внимание. Из-за слов Цзянжоу и Ван То казалось, что секта Дивного Древа целенаправленно пренебрегала Цзян Чэнем. Се Тяньшу не мог не забеспокоиться о том, что Цзян Чэнь был ими недоволен и потому мог присоединиться к одной из этих двух сект. А тем временем все вокруг Цзян Чэня были поражены таким поворотом событий. Первый отбор еще даже не начался, а за Цзян Чэня уже сражались старшие руководители трех сект, а глава секты Дивного Древа и вовсе явился лично. Глава 281. Решение секты Пурпурного Солнца. Хотя имя Цзян Чэня пользовалось неплохой славой в пределах 16 королевств, однако, кроме королевства Небесного Древа, все, что знали о юноше остальные, было построено исключительно на слухах. А поскольку это были просто слухи и сплетни, многие в глубине своих сердец по-прежнему отказывались принимать Цзян Чэня. Они не верили слухам, чувствуя, что те излишне приукрасили образ Цзян Чэня. Однако в этот самый момент заместители глав и глава секты из трех великих сект отбросили свою гордость, чтобы открыто, прямо на глазах у всех собравшихся, пригласить к себе Цзян Чэня. Но самое главное, теоретически, их действия не противоречили правилам. Правила гласили, что после объявления о начале первого этапа отбора никакой обман не допускался. Там не говорилось, что секты не могли набирать учеников до начала первой части отбора. А значит, если представители сект признавали ценность какого-либо участника, то не было ничего неправильного в том, чтобы использовать богатые награды для заманивания его в свою секту. Хотя Се Тяньшу чувствовал себя немного неловко, в конце концов, он все еще был главой секты. Услышав такие слова от Ван То и Цзянжоу, Се Тяньшу слегка улыбнулся. Острие драгоценного клинка оттачивается благодаря многократной заточке, цветущая слива делает аромат зимы еще более привлекательным. Хотя Цзян Чэнь столкнулся с некоторыми трудностями в королевстве Небесного Древа, моя секта думала о большей картине и хотела сильнее углубиться, чтобы проверить его. И реальность доказала, что Цзян Чэнь действительно прекрасно подходит для секты Дивного Древа и заслуживает того, чтобы секта завербовала его любой ценой. Любой ценой. Эти слова выражали серьезность его намерений. Ван То с Цзянжоу переглянулись и увидели беспокойство в глазах друг друга. Если секта Дивного Древа была готова сделать все возможное, чтобы забрать Цзян Чэня себе, тогда их предложения не смогли бы составить ей конкуренцию. В конце концов, основы Цзян Чэня были заложены в королевстве Небесного Древа, и все его связи также находились там. Если секта Дивного Древа не станет обращать внимание на затраты для его вербовки, то у них имелось бы немалое преимущество. Ван То забеспокоился. «Цзян Чэнь, у тебя такой необычайный потенциал в воспитании духовных существ, что тебя можно назвать редким гением, который появляется один раз в тысячу лет, и только секта Мириад Духов идеально тебе подходит. Секта Дивного Древа позволяла тебе оставаться в тени, не только не помогая, но и всячески подавляя тебя. Разве это правильно по отношению к твоему гению?» Цзянжоу тоже не желала отступать. «Цзян Чэнь, возможно, твой потенциал не ограничивается просто воспитанием духовных существ. Наша секта Дуновения Ветра наиболее искусна в поиске скрытых талантов. Возможно, у тебя есть другие возможности и великие силы. В пределах 16 королевств только секта Дуновения Ветра может раскрыть максимальный предел твоего потенциала». Слова каждого из них имели смысл. Каждый подчеркивал свои преимущества. Они делали это в таких цветастых выражениях, что казалось, будто с неба опадают цветы. Однако главной целью Цзян Чэня была секта Дивного Древа. Он участвовал в отборе лишь ради ресурсов духовной медицины этой секты. Хотя секта Мириад Духов была довольно хороша в обучении духовных существ, он не думал, что сможет многому у них научиться. Это правда, что секта Дуновения Ветра была лучшей в определении потенциала, но Цзян Чэнь без того прекрасно понимал свои потенциалы и еще лучше осознавал его преимущества. Его проблема заключалась не в том, как раскрыть свои способности, а в том, что их у него было слишком много. Что касается секты Пурпурного Солнца, она никогда не входила в планы Цзянчиня, независимо от того, к чему он стремился. Хотя он давно решил вступить в секту Дивного Древа, но в данный момент не собирался озвучивать свои мысли на этот счет. Если он сделает это сейчас, то заставит секту Дивного Древа меньше ценить себя. Словно они только спросили, а он уже прибежал на зов, радостно помахивая хвостом. Это не соответствовало характеру Цзянчиня. Если он решит вступить в секту, им придется сражаться друг с другом за честь принять его. Глава секты пришел лично, для Цзянчиня это вообще не имело значения. Да, ты глава секты, но не слишком ли поздно выражать свою искренность? Где ты был, когда семья те снова и снова создавала для меня неприятности? Ты хочешь, чтобы я тотчас же побежал к тебе с благодарностью, как только ты пришел и показал свое старое лицо? Подумай еще разок. Истинным властелином в секте Дивного Древа был предок Тысяча Листьев, и именно он должен был пригласить его. Кроме того, Цзянчень не хотел давать повода для слухов о том, что он вошел в секту, используя черный ход. Я, Цзянчень, смогу войти в секту, полагаясь на свои собственные силы. Разве мне нужно, чтобы ты, Сетиньшу, играл сейчас хорошего парня? На местах для предков все, кроме преследующего солнце, с одобрением наблюдали за тем, что происходило внизу. Никто из них не возражал и не вмешивался. Было бы смешно, если бы трое предков вышли, чтобы сразиться за мирского ученика. Несмотря на то, что Цзянчень уже произвел на них впечатление, все должно было окончательно решиться на финальной стадии отбора. С их положением правящих предков они не выйдут, чтобы сражаться за какого-то ученика. Несмотря на то, что подвиги Цзянчиня привлекали внимание и были довольно ошеломляющими, во всей красе демонстрируя его необыкновенный потенциал, но на своем нынешнем этапе пути боевого дао предки уже слишком много всего повидали. Они видели слишком много гениев, обладавших огромным потенциалом. Но сколько из них смогли в конечном итоге достичь сферы истока? За последнюю тысячу лет их было лишь четверо. Хотя они жаждали заполучить его талант, но все еще доверяли только тому, что видели собственными глазами, потому предпочитали увидеть истинные таланты различных гениев в процессе первого этапа отбора. Предок, преследующий солнце из секты Пурпурного Солнца, слегка нахмурился, когда стал свидетелем этой сцены. Остальные три секты послали главу секты и заместителей глав, и только старшие руководители секты Пурпурного Солнца отсутствовали. Это заставило предка преследующего солнце почувствовать легкое недовольство. Даже если вам нет дела до этого юноши, вы могли бы, по крайней мере, притвориться, что это не так. 400 тысяч обычных учеников – это 400 тысяч пар глаз. Что они подумают о нашей секте, когда увидят, с каким восторгом другие три секты относятся к этому молодому человеку? Люди могли подумать, что секта Пурпурного Солнца слишком высокомерна. Цзысюй, что там происходит? Преследующий солнце не мог не отправить мысленное сообщение главному духовному учителю секты Пурпурного Солнца Цзысюю. Духовный учитель Цзысюй тоже почувствовал себя довольно неловко, став свидетелем этой сцены. Дело было не в том, что он не хотел пригласить в секту Цзянчиня, но как только он услышал о вражде между Цзянчинем и фракцией Шуюи из своей секты, то сразу смирился с тем, что ему придется отказаться от этого юноши. Этот Цзянчень пришел из Восточного Королевства и имел смертельную вражду с гением Лун Цзюйсюи и фракцией Шуюи. Едва услышав имя Лун Цзюйсюи, Цзысюй понял, что Цзянчень не сможет войти в его секту. Хотя прошло меньше двух лет с тех пор, как Лун Цзюйсюи вошла в секту, мастер Шуюи приложила титанические усилия, чтобы полмесяца назад подтолкнуть Лун Цзюйсюи от вершины истинного мастерации к земной духовной сфере. Лун Цзюйсюи, гениальная девушка менее 20 лет от роду, уже была в земной духовной сфере. Это не означало, что у секты Пурпурного Солнца не хватало гениев с подобным уровнем боевого развития, но Лун Цзюйсюи была другой. Она вошла в секту менее 2 лет назад. Скорость ее прогрессирования буквально состояла из череды прыжков и взлетов. Преимущество в виде телосложения Луаньня вкупе с внимательной заботой секты подталкивало Лун Цзюйсюи вперед с такой скоростью, что другим выдающимся гением в секте оставалось только удивляться. Несмотря на то, что уровень ее боевого развития не был лидирующим среди гениев секты, ее потенциал стал очевиден. Все прекрасно понимали, что второй отбор продлится 3 года. За эти 3 года уровень боевого развития Лун Цзюйсюи, несомненно, значительно возрастет. Мастер Шуюй ожидала, что к тому времени она достигнет пика земной духовной сферы, означавшего духовную сферу шестого уровня. И это была только ее самая низкая оценка. С таким невероятным потенциалом, как телосложение Луаняо, если в течение этих 3 лет у нее будет достаточно ресурсов и случайных встреч, возможно, она сможет прорваться в небесную духовную сферу. Она могла бы даже пойти еще дальше. Телосложение Луаняо, гений, встречающийся раз в сотни лет, эта девушка была практически рождена для боевого дао. Ее потенциал, восприятие и родословное, все они позволяли ей относиться к любой технике и методу, как рыба к воде. А когда она успешно доведет их до совершенства, ее сила также намного превзойдет способности сверстников. Хотя Лун Цзюйсюэ сейчас находилась только на 4-м уровне духовной сферы, руководители секты Пурпурного Солнца уже давно включили ее в число 6 претендентов, которые, скорее всего, попадут в 16 финалистов. Помимо Лун Цзюйсюэ, остальные 5 находились почти на пике земной духовной сферы, уже совсем близко к невероятной небесной духовной сфере. Лун Цзюйсюэ была только в духовной сфере 4-го уровня, но ее уже рассматривали наравне с лучшими гением секты. Из этого становилось очевидно, насколько необычен был ее потенциал. Именно по этой причине, когда духовный учитель Цзэсюй услышал о смертельной вражде между Цзянчинем и Лун Цзюйсюэ, он, не задумываясь, отказался от идеи пригласить в секту Цзянчиня. Хотя в последнее время Цзянчинь имел отличную репутацию, с точки зрения Цзэсюя, несколько талантливых трюков по-прежнему бледнели по сравнению с телосложением Луаняо Лун Цзюйсюэ. Когда предок задал ему вопрос, Цзэсюй мог только честно ответить. Предок, Цзянчинь, как и Лун Цзюйсюэ с телосложением Луаняо, родом из Восточного Королевства, и между ними существует смертельная вражда. Одна гора не может вместить 2 тигров, поэтому нашей секте остается только отказаться от Цзянчиня. Преследующий солнце сразу все понял, как только услышал его объяснение. Он мысленно занес Цзянчиня в свой черный список. Если у него была вражда с Лун Цзюйсюэ, его можно было считать врагом секты Пурпурного Солнца. Даже преследующему солнце пришлось признать, что потенциал Лун Цзюйсюэ заставил его хотеть взять ее в свои истинные ученицы. Он просто ждал, пока Лун Цзюйсюэ выделится из толпы в ходе этого великого отбора, после чего он сможет принять ее как истинную ученицу. В связи с этим разум преследующего солнца расслабился, и он приготовился увидеть хорошее шоу, наблюдая, как 3 секты сражаются друг с другом. Он относился к ним с презрением. Стоило ли сражаться за кого-то, кому просто суждено умереть? Вы 3 отправили главу и заместителей глав своих сект, чтобы завербовать простого мирского ученика. Не думайте, что поднимаете такую суету из-за пустяка и тем самым можете навредить репутации своих сект. Усмехнулся преследующий солнце. 9 львов из секты Мириад Духов рассмеялся. Старый монстр преследующий солнце, не стоит говорить так высокомерно. Кто не знает, что у Цзянчиня смертельная вражда с одним из ваших гениев, и поэтому вы не можете его принять. Не потому ли ты так спокоен? Характер предка 9 львов был не из приятных, он тут же беспощадно разоблачил притворство преследующего солнце. Глава 282.1. Цзянчинь отказывается.